Глава 10. Убежище. Блестящие предметы на стеллаже оказались пустыми железными ведрами. Рядом в углу штабелем до самого потолка высились сборные железные ящики под корнеплоды. Ничего больше в амбаре не обнаружилось. Гриф вставил фонарь в специальный держатель на разгрузке, стянул пару ящиков на пол, сел сверху. Из нарукавного кармана достал целлофановый со спичечный коробок пакет. Высыпал на ладонь 5 грамм зеленого порошка, сыпал под язык. Лицо его скривилось от оскомины. Над головами снова громыхнуло, всполох на мгновение озарил амбар. В ярком квадрате, протянувшемся до стены, гнулись тени трав, словно вырезанные из черной бумаги. У Алексея не было крепежа под фонарь, и он держал его во рту, пока стягивал ящики. Гриф выключил фонарь, прислонился спиной к кирпичной прохладной стене. Боль в правом боку была еще терпимой, но он знал, без ударных аккордов не обойдется. Приближение приступа он ощутил, когда покинули сгоревший хутор. Анестезирующий холодок растекся по рту. Гриф закрыл глаза, сказал немного картаве и сглатывая слова. «Харе батареи сажать. Выруби фонарь». «А он?» — спросил Алексей. «Выброс скоро кончится, и он уйдет». «С чего ты взял, что скоро кончится?» Гриф ничего не ответил. А в подтверждение его слов скоро громыхнуло уже южнее и глуше. Они сидели в темноте, прислушивались к стихии, к сварливому бормотанию зоны, к смерти, расхаживающей по проклятым землям и собирающей неприкаянные души сталкеров, которые не успели забиться в щель, вдавиться в трещину, зарыться в звериную нору или подлезть под плиту. «У меня мать с отчимом не просыхают», — заговорил Алексей негромко. Голос его прозвучал сухо. Он подумал, что неплохо бы воды глотнуть, но передумал. Он с самого начала знакомства с Грифом искал момент, чтобы рассказать ему о своих веских причинах оказаться в зоне. Ему казалось важным, чтобы Гриф об этом знал. Без суеты, в темноте, не видя бесчувственных глаз, он мог собраться с мыслями, а точнее набраться смелости. «У нас деревня вся такая», — продолжил Алексей, откашлившись. «Из 200 дворов осталось 15. Работы нет. Кто по рукасти, да пошустрее, по городам двинули. А лодыри да алкашня остались». Скучковались и вот ходят по домам, считают, чья следующая очередь гостей принимать. Алексей замолчал, вспомнил, что творилось в Яваршино, тяжело вздохнул и заговорил вновь. У старчаков 3 ребятишек дома осталось. Родаки на Сабантуй к соседям свалили. А им холодно стало. По осени дело было. Печку разожгли и легли спать, а заслонку не выдвинули. Пьяные Валька с Сашком пришли под утро, а дома дым коромыслом. Леха с Толиком и Иришкой окоченели уже. Алексей шмыгнул носом, рукавом вытер сопли. «Я увезти их хочу. Бабулю с мамкой. Она раньше не пила. Это Колян ее тянет. А бабуля слепая, катаракта у нее на оба глаза. Вылечить хочу. Дом где-нибудь куплю в месте, где деньгу зашибать можно. У меня права есть, шиферить умею. И мамку устроить бухгалтершей надо. Она раньше в нашем совхозе главбухом была». Алексей замолчал, прислушиваясь к ровному дыханию слева. «Гриф, ты спишь?» «Нет». Не сразу ответил сталкер, подумывая, не притворится ли и правда спящим. По большей части отмычки мечтали о разном, но в то же время об одном и том же. Все они с удовольствием делились планами, когда с мешком денег из зоны воротятся. О тачках понтовых, о виллах на побережьях, о курортах, о жирной ленивой жизни, о дорогих безделушках, о телочах, об униженных врагах, как весь мир крутить будут, и ничего у них не отвалится. Попадались, правда, и оригиналы. Один кольщик мечтал о своем тату-салоне, хотя кожа его была девственно чиста. Гриф поначалу ему даже не поверил. Другой пошел в зону, чтобы заработать тугриков на бюст своей сожительницы. Уж очень он по этому поводу убивался. Всю дорогу только и болтал о сиськах, пока в конец не достал Грифа, и тот решил, дешевле пустить его в мясорубку, чем тащить еще 15 километров до агропрома. В амбаре повисла тишина. Где-то в отдалении громыхал и зверствовал выброс. Из угла, где лежал слепой пес, послышался тяжкий вздох. Темнота сразу сделалась неуютной. Алексей обернулся, ничего не увидел. Поборол желание включить фонарь и заговорил вновь. «Больше всех бабулю жалко. Ее пенсию мать с Коляном пропивают. Я-то ладно, могу и день, и другой без харчей. А бабуля слабая. Только куры и спасают. Я с Коляном справился бы. Несколько раз схлестывались. Да дружков у него целая деревня. Разок так мне бока намяли, что я в больницу загремел. А пока там валялся, бабуля чуть с голоду не померла. Они ее вместе с кроватью в курятник переселили, чтобы не кряхтела и еды не просила. Хорошо, что не в сарай. Она там сырые яйца пила. Она не мамкина мать, а отцова. Обуза она им терпит только из-за пенсии. Отца я не помню. Бабуля говорила, что он под косилку попал. Пьяный шел с реки. Тихо! Гриф перебил Алексея. Парень прислушался. Громовые раскаты были едва слышны, а в амбаре стало как будто светлее. В полумраке уже можно было различить лежащий в углу темный комок. Слепой пес поднял морду и пристально смотрел через дверной проем, словно тоже прислушивался к происходящему снаружи. «Вроде закончилось», — сказал Гриф, встал и прошел к выходу. Некоторое время стоял, прислушивался, всматривался. Затем развернулся на каблуках, отошел к стеллажам, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону пса. Пули ударились в стену, выбивая крошку. Мутант взвыл, подпрыгнул на метр, кинулся бежать, но врезался в стену, отскочил. «Тупая скотина!» — процедил Гриф, подбежал и пнул пса под зад, придавая ему направление в сторону выхода. Пес зарычал, оскалился, клацнул зубами, но задерживаться в погребе не стал. Гриф убрал пистолет, подошел к выходу, проследил его путь. «Давай, Салабон, поднимай крестовину и дуй за мной, а то не ровен час карусель нам выход перекроет».